рамки наших помышлений. Ведь, например, сюда явно нельзя никак картошку приплюсовать. Но ведь о ней тоже надо думать периодически. Здесь секрет, ответ на этот вопрос заключается в слове «помышляйте». Здесь не идет речь о всех мыслях, которые только есть. Идет речь о нашем направлении, о мечтах наших или о размышлениях. То есть помышляйте в смысле, вот о чем вы мечтаете, о чем вы думаете. Не просто сейчас, сиюминутное какое-то размышление, вот сейчас, а вот вообще, чем вы живете, чем вы дышите. К чему вы стремитесь и о чем вы думаете в свободное время. Когда у человека, вот, ну, есть же время, когда он может посидеть и о чем-то помечтать, да, вот. И вот он сидит и думает, и вот он говорит, вот эти границы. То есть направление мыслей, образ мысли, должен быть образ мысли праведника. Вот они ограничены, да. Это должно быть честно, истинно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала. Почему этот текст привел пример? Потому что возникает вопрос, а что мешает или что помогает нам думать вот так? Потому что чаще всего, когда люди даже исповедуются в каких-то своих трудностях, они говорят, начинается всегда с мыслей. То есть мысли человек не может победить, какие-то проблемы в мыслях, а потом уже это выливается в какие-то определенные дела. И вот здесь говорится о том, какие должны быть мысли. Ну, в качестве введения еще немножко скажу. Друзья, вот есть то, что на нас влияет немного, ну, как бы в маленьких дозах, но постоянно и оказывает огромное влияние на человека. Вот, например, воздух. Вот человек попал в какой-нибудь, например, ну, загрязненный город. Повредит ли ему нахождение в этом городе, если в этом городе, ну, сильно загрязнена атмосфера? Но все зависит от того, сколько он там находится, так же, да? Например, он находится 2 дня или 3 дня, или даже неделю или месяц. В общем-то, организм человека от этого сильно не пострадает. Но если человек живет в этом городе и месяц от месяца, год от года дышит каким-то воздухом, например, брат Алексей приехал с города Вольска, да? Там зимой снег серый, потому что цементный завод. И есть даже специальная такая болезнь у людей, когда на легких откладывается, с течением лет откладывается налет цемента. Человек не замечает этого, там сосновые леса, красивые, там Волга замечательная, все, но воздух отравлен вот этими маленькими цементными, вот какими-то крошками, там, как назвать, и он частичками, он оседает на легких. То же самое касается воду. В общем-то, мы все пьем воду, но если она будет какая-то неправильная, и за годы, конечно, она может отложить в человеке, ну, вызвать в человеке довольно серьезные изменения, иногда необратимые. Друзья, вот среда обитания, в котором человек находится, это информация. То есть вот воздух, вода – это физические, да, вещи. А вот информация – это нечто не физическое, не материальное, но тоже то, в чем человек постоянно находится. И вот в какой информации человек находится, она определяет потихонечку его мировоззрение, его мысли. И она немного, не сразу, но потихоньку она оказывает на него такое влияние, что человек меняет образ мыслей. Вот не зря же написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Вот слово «развращают» опять-таки написано в таком продолжительном времени. Не то, что ты попал в худое сообщество, и твои нравы сразу развратились. Ни в коем случае. Ты попал в худое сообщество, и через годы или через месяцы общения с этим сообществом твои нравы изменились. Причем стали меняться незаметно для тебя самого. И то, чего ты раньше не придерживался, через какое-то время ты считаешь это нормальным и допустимым. Вот так влияет та информация, которую мы получаем. Поэтому я считаю, что тема, о которой мы сейчас будем говорить, она очень важна и очень актуальна. Она актуальна для молодежи, потому что молодежь сама является огромным потребителем информации. Это и учеба, это и общение, это и интернет, это и все остальное. Это для пожилых людей, которые, может быть, значительно меньше потребляют информацию, но оказывают влияние на подрастающее поколение. Мы должны иметь общее мнение по этому вопросу. Ну и, в общем-то, старшее поколение тоже потребитель информации, не слабый, так скажем. Но еще они и источник информации, да, тоже бывает. Но это уже отдельная тема. Это касается детей и всех остальных. Итак, информация, которая нас окружает. Что произошло в 20 веке? В 20 веке, как вы знаете, в начале 20 века произошла так называемая техническая революция. Что это такое, я очень коротко скажу, хотя вы все это знаете. Где-то в конце 19 века в фундаментальных науках физики, вот особенно в физике, произошли чрезвычайно большие изменения. То есть были открыты электричество, был открыт магнетизм. Особенно вот открытие электричества, оно привело к изобретению огромного количества доселе чудеснейших вещей. Например, передача на расстоянии голоса и так далее. И вот когда было открыто электричество и изучены законы электричества, то буквально за 10-15 лет сразу были изобретены и радио, и телефон, и чуть позже телевидение. В начале 20 века вот из открытия электричества оно дало толчок открытию следующих дисциплин физики. Это вот атомная физика и так далее, и так далее. И буквально за 20-30 лет, начало 20 века, резкий скачок во всех сферах жизни человека. И мы полетели на самолетах, люди поехали на поездах, стали пользоваться телефонами, появилось телевидение, радио и все остальное, то, что раньше считалось фантастикой, то теперь это появилось. Примерно к концу 40-го года произошла еще одна революция, точнее начало революции. Это революция информационная. То есть если раньше, когда-то давно, книги печатались от руки, и их было одна-две на всю деревню там, или на город. Потом Гутенберг изобрел книгопечатание, и книги стали тиражироваться, но все равно они были очень дороги. То где-то к концу 40-го года телевидение и радио стали настолько массовыми, что информация стала увеличиваться в десятки раз. Есть такой закон, это может быть сейчас не очень интересно, мы сейчас это все введение такое. Вот, есть такой закон, называется закон Мура. Он говорит о том, что... Ну, у него есть разные как бы приложения этого закона, но мысль такая, что продуктивность или производительность компьютерной техники увеличивается каждые 4 года в 2 раза. То есть 4 года прошло, в 2 раза увеличилось. Этот закон применим и к информации. Вот начиная с 40-го года, вот этот закон. Каждые 4 года поток информации увеличивается в 2 раза. То есть 4 года прошло в 2 раза, 4 года прошло, с 40-го года сколько прошло лет? И вот теперь по сравнению с 40-м годом, сейчас прошло уже почти 80 там лет, да? Вот за это время поток информации, который обрушается на любого среднестатистического человека, увеличился в сотни раз. Просто огромное количество. Еще раз перечислю, что это за источники? Это в первую очередь, ну для, может быть, неверующих, если смотреть, это радио, это телевидение, это интернет, это книги, газеты, это реклама, это все вокруг. К чему это привело? К чему это приводит, точнее? Или что плохого в этом, или что хорошего в этом? Так, пока вопросов нет? А? Вопросов нет, хорошо. Вопрос, вообще давайте ответим на вопрос. Это хорошо или плохо, вот это увеличение потока информации? Хорошо это или плохо? Это неизбежно. И интересно, что ответить на этот вопрос, хорошо это или плохо, нельзя. Потому что это хорошо, и мы можем доказать это. Пожалуйста, кто доказать, как хорошо или это плохо? Доказать, как можно? Ну, больше общения, например, да? Больше общения. Ну, мы знаем одного человека, он лежит на инвалидной коляске, прикованный к кровати своей. И, в общем-то, если бы не современные технологии, он был бы просто обречен на изоляцию. Сейчас он ведет нормальный образ жизни, у него есть телефон, у него есть интернет, он общается. В общем-то, он живет нормальной жизнью. Более того, общение, оно, ну, это вообще хорошо. Вот я уехал куда-то далеко, я хочу со своей женой поговорить или с детьми поговорить. И раньше это было невозможно, сейчас это хорошо. Плюсы. Какие минусы этого вопроса? А? Что? Много знаешь, меньше спишь. Ну да. Доступ к любой информации стал открытым, и у человека нет способности вот фильтровать эту информацию. Поэтому, смотрите, вот первое, что я хотел отметить, и если бы вот эту мысль, которую я сейчас скажу, мы все ее приняли и все ее усвоили таким образом, чтобы о ней постоянно думать и переживать, то я думал бы, что вот эта бы беседа, она была бы, ну, уже свою функцию выполнила. Что это за мысль? Точно так же, как в вопросе пищи, одежды, машины и всего остального, мы должны уметь этим пользоваться, вот точно так же мы должны уметь жить в информационном мире. Друзья, еще раз. К информации большинство людей, особенно молодежи, большинство, относится как к чему-то неизбежно естественному. То, что идет само собой, и всем этим нужно пользоваться. Друзья, мы должны понять, вот человек, есть у него автомобиль. Никто же его не посадит за руль автомобиля, прежде чем его не научить. У нас есть сестры, которые по 10 раз сдавали, да, на права. И это хорошо и правильно. Так и должно быть. Потому что человек, прежде чем сесть за руль, он должен научиться управлять автомобилем. Друзья, вот это первая мысль. Мы должны научиться управлять входящей в нас информацией. Мы должны этому научиться. И это очень важно. Почему? Как научиться? Какие есть методы к этому? Это другой вопрос. Самое главное, что мы должны этот навык приобрести. Потому что можно просто будет потерять свою индивидуальность, захлебнуться в этом потоке информации и так далее. Интересно, вот я сейчас, может быть, кто-то уже слышал про это. Я сейчас вам вот зачитаю такую интересную информацию. Вот есть люди, которые являются главами корпораций, которые изобретают все эти телефоны, все эти компьютеры и так далее. Как они сами относятся к тому, что они делают? Вот смотрите, я вам прочитаю. Значит, Стив Джобс, это был, ну, молодежь его знает, это человек, который изобрел айфоны, айпэды и компьютеры Apple, да? Вот он его спрашивает. Любят ли ваши дети iPad? iPad это планшетный компьютер такой, который часто дети с тобой таскают. Вот, вчера видел, на браке пользовался тоже. Он отвечает, слушайте, что отвечает человек, который их изобрел, который заработал на нем многомиллиардное состояние. Он отвечает, они не пользуются им. Мы ограничиваем время, которое дети дома тратят на новые технологии. Журналист встретил ответ на свой вопрос ошеломленным молчанием. Ему почему-то казалось, что дом Джобса завален гигантскими сенсорными экранами, а айпады он раздает гостям вместо конфет. Но все оказалось даже близко не так. Вообще большинство руководителей технологических компаний ограничивают своих детей их во времени, которое они проводят у экранов, будь то компьютеры, смартфоны или планшеты. В семье Стива Джобса даже существовал запрет на использование таких устройств по ночам и в выходные дни. То есть дети до совершеннолетия в семье вот этого человека не разрешалось пользоваться в выходные дни и по ночам устройствами, которые вот, ну, телефоны, планшеты и так далее. Это несколько странно. В конце концов, большинство родителей проповедуют другой подход, позволяя своим детям проводить в интернете дни и ночи. Но кажется, генеральные директора IT-гигантов знают что-то, что не знают другие обыватели. Крис Андерсон, бывший редактор журнала Wired, это журнал, который пишет вот о высоких технологиях, он говорит, сейчас он исполнительный директор компании 3D Robotics, ввел ограничения на использование любых компьютерных технологий своим детям. Он настроил их систему таким образом, чтобы каждый из них мог работать только 2 часа в сутки. Ну кто-то скажет, ну ничего себе, да? Особенно молодежь. Но вопрос, это вот как вы думаете, вот Тома, как ты считаешь, это что с его стороны было такое? Дикость, желание проявить свою власть, или что, вот почему он так поступает, как ты считаешь? Вот как ты думаешь, вот представь себе, ты живешь в семье вот этого Криса Андерса, он говорит, извини, Тома, но 2 часа в день, телефон у тебя работает только 2 часа в день. Какая твоя реакция, что это будет такое? Нет, про Тому речь, про Тому же. У нее все устойчиво. Нет, смотрите, я спрашиваю, смотрите, мы сейчас говорим про какую-то чужую семью, которая нас вообще не интересует. А я вот спрашиваю, вот ваше мнение, что двигало этим человеком, который он принял такое решение, что им двигало? Забота о своем ребенке. Можно с этим согласиться или нет? Так же, да? Друзья, какие варианты? Тирания, деспотия, глупость? Забота о ребенке. Какой вариант мы видим? Забота о ребенке. То есть он считает, что так правильно. Давайте дальше читать. Мои дети обвиняют меня и жену в том, что мы фашисты. Они говорят, что ни один из его друзей не имеет подобных ограничений в своей семье. У Андерсона 5 детей от 5 до 17 лет. И ограничения касаются каждого из них. Это потому, что я вижу опасность чрезмерного увлечения компьютерными технологиями, как никто другой. Я видел, с какими проблемами столкнулся я сам, и я не хочу, чтобы эти же проблемы имели мои дети. Под опасностями интернета и других технологий Андерсон и солидарные с ним родители имеют в виду вредный контент. Это сцены насилия, сцены издевательства и так далее, и так далее. И тот факт, что если дети слишком часто пользуются вот этими устройствами, то они становятся от них зависимыми. Некоторые идут еще дальше. Алекс Константинополь, директор AUCAST, говорит, что его младший 5-летний сын вообще не использует эти устройства на протяжении рабочей недели. Двое других его детей, которым от 10 до 13, могут пользоваться планшетом и компьютером в доме не более чем 30 минут в день. Эван Уильямс, основатель блогер и Twitter, говорит, что их двое сыновей тоже имеют подобные ограничения. В их доме сотни бумажных книг, и каждый ребенок может читать их сколько угодно. А вот с планшетами, смартфонами и компьютерами все труднее. Они могут пользоваться ими не больше, чем один час в день. Исследования показывают, что дети от 10 до 10 лет особенно восприимчивы к новым технологиям и подсаживаются к ним, как на наркотики. Так что Стив Джобс был прав. Исследователи говорят, что детям нельзя разрешать пользоваться планшетами дольше 30 минут в день, а смартфонами больше, чем 2 часа в сутки. Для 10-14-летних детей использование планшетным компьютером допускается, но только для решения школьных заданий. Строго говоря, мода на IT-запреты проникает в американские дома все чаще и чаще. Некоторые родители запрещают детям пользоваться социальными сетями. Это позволяет им не беспокоиться по поводу того, что их дети постят в интернете. Кто знает слово «постят»? Ведь необдуманные посты, оставленные в детстве, могут навредить их авторам во взрослой жизни. Ученые говорят, что возраст, в который можно снимать ограничения на использование технологий, это минимум 14 лет. Хотя Андерсон даже своим 16-летним детям запрещает пользоваться экраном в спальне. Любыми экранами, включая экран телевизора. Исполнительный директор компании Twitter разрешает своим детям-подросткам пользоваться гаджетами только в гостиной. В спальню они не имеют права их даже заносить. Чем же занять своих детей? Стив Джобс, например, имел привычку ужинать со своими детьми, всегда обсуждал с ними книги, истории, прогресс и даже политику. Но при этом никто из них не имел права во время разговора с отцом достать свой телефон. Ну, как вы считаете, это здравая позиция или не очень здравая позиция? Конечно, друзья, мы сейчас живем в такое время, и уже все запущено настолько, что мы вряд ли сможем сделать таким образом. Но мы можем к этому направлению стремиться. То есть мысль, которую я хотел сказать вначале, вот какая. То, что мы имеем с вами, и вы знаете прекрасно, что я сам человек довольно компьютеризированный, да, и телефон у меня всегда с собой, и я не одобряю тех братьев и сестер, которые, как видят телефон, у них сразу начинается паника и истерика, и они говорят о том, что все это очень плохо, я считаю, что это неправильно. Тем не менее, я сам вижу, что, друзья, телефоны и компьютерная техника, они во многом человеку заменили то, что он может иметь, в реальной жизни. Давайте мы немножко посмотрим на... Я уже как-то рассказывал это молодежи, но еще расскажу для закрепления. Мы посмотрим на то, что происходит в этом случае. Для примера мы рассмотрим такое понятие, как игры. Конечно, у нас нет проблемы с компьютерными играми, насколько я знаю. Мало кто, никто не играет, или мало кто играет. В общем, но тем не менее. Вот давайте посмотрим на ребенка, который растет в семье, и ему нужно играть. Я имею в виду не компьютерные игры, а игры обычные, там кубики всякие и так далее, Для чего нужны человеку игры? Как вы считаете? Для развития. Вот, друзья, Бог так усмотрел, что ребенку нужно развивать его мышцы, его тело нужно развивать, ему нужно развивать его физическое, духовное и социальное составляющие. Что такое социальная составляющая? Это умение общаться друг с другом, умение решать проблемы, умение совместно что-то делать. Что такое духовное состояние? Это какая-то забота, это в игре детки играют, дочери, матери, это проявление каких-то таких функций своих. А физическая составляющая – это развитие тела. Вот Бог, Он так усмотрел, чтобы ребенок развивался через игру. Многие социологи, психологи отмечают, что если игру забрать у ребенка и воспитать его вне игры, он вырастет ненормальным человеком, то есть нормально не разовьется. Для того, чтобы ребенок, ему было не скучно проводить время за игрой, а игра ему нужна для развития, Бог в эту игру внедрил такую штуку, называется интерес. Вот почему дети играют в игры? Но не потому, что же, чтобы развивать себе мышцы так же, да? Мама, пойду немножко поразвиваю свою мышечную культуру, да-да. Или пойду немножко социальные навыки поразвиваю. Дети так не поступают. Дети играют, потому что им интересно. И вот так как им интересно, то они это делают. А так как они это делают, у них все остальное развивается. Вот так Бог усмотрел. Он взял интерес. К Кстати, интерес – это, я еще раз скажу, друзья, это Божье изобретение или Божье такое устройство, которое позволяет человеку принять то, что ему нужно. Вот, например, человеку хочется, вернее, вот учитель хочет, чтобы его дети запомнили, выучили какой-то урок. Друзья, два учителя. Один сухо говорит, неинтересно, другой говорит, интересно. У кого информация больше усвоится? У кого интересно, конечно. Я помню до сих пор, я помню, как вот я, когда мне было 12 лет, я читал одну книгу, я сейчас скажу, какую книгу. И автор этой книги, я в мемуарах его прочитал, он пишет такую мысль. Как заставить 12-летнего ребенка прочитать две страницы сухих дат и названий? То есть дата такая-то, фамилия, имя, название корабля. Дата такая-то, фамилия, имя, название корабля. Две страницы. Как заставить ребенка прочитать? Никак. Друзья, этого автора звали Жюль Верн. Что он сделал? Он вложил в спор между Жаком Паганелем и майором Макнапсом, это два человека из книги «Дети капитана Гранта», вот, спор. Один говорит, я знаю наизусть 20 или 30, он не помню сколько сказал, открывателей Австралии. Он говорит, точно не знаешь. Спорим на твой карабин, что я знаю. И они поспорили. И там просто две страницы, перечисление идет. Я был маленький, я помню, с каким интересом я читал и считал, сколько там штук, и все это точно. Друзья, что меня заставило прочитать эти имена? Это? Интерес. Он вызвал интерес. Друзья, вот интерес – это то, что человека заставляет вот впитать информацию. Друзья, это прекрасно. Это нужно. Любой человек, любой родитель, любой преподаватель, любой руководитель детской группы, он должен использовать интерес. Но возвращаемся к играм, да? Итак, ребенку интересно, он играет. Что теперь произошло? Люди взяли этот интерес и приложили его к компьютерной игре. Итак, ребенок сидит за компьютерной игрой, и он играет в компьютерную игру. Интересно ему или нет? 100%. Интереса больше, чем там даже, да? Тут такой, знаете, концентрированный интерес. Интерес в квадрате или даже в больше. Ему очень интересно. Но этот интерес, он отделен от пользы. Интерес отдельно, польза отдельно. Польза осталась там, интерес здесь. Как бы оторвали его. Почему? Потому что, вот я еще раз говорил, игра, она развивает физические тело человека. Человек сидит за компьютером, ему интересно, он проводит там часы. Если бы он те же часы провел за игрой там какой-нибудь, например, в песочнице, его бы мышцы окрепли, он бы дышал свежим воздухом, у него бы много что было. За компьютерной игрой что развивается? Физический человек ослабевает. Второе. Через игру он познает мир. Он строит один кубик, второй кубик, третий кубик, потом четвертый, и он падает. Он думает, почему он падает? Потому что он построен не очень хорошо. Он познает мир. Он понимает, что мокрый песок из него можно лепить, сухой песок он сыпется, что закон тяготения работает, что это холодное, это горячее, и так далее, и так далее. В компьютерной игре какой мир познает? В компьютерной игре познает мир, в котором законы какие угодно. Может, кубики как хочешь стать, они все равно не упадут. Так же, да? Или упадут по каким-то неизвестным причинам и вообще не в ту сторону. Друзья, то есть, человек, интерес, проводит много времени, но мир он все равно не познает. Социальные функции. Здесь он общается, он здесь развивается, учится конфликты каким-то образом решать и так далее. В компьютерной игре ему никто не нужен, он один. Ему другие люди даже мешают. Поэтому, друзья, посмотрите, интерес есть, а пользы никакой нет. Вот то же самое, друзья, происходит и в других областях компьютерной техники. То есть, по моему конспекту, это называется теория чипсов. Почему теория чипсов? Потому что вот есть картошка, и она вкусная. Потом вкус из картошки забрали, приложили непонятно на что. Вот это то, что там есть, это вкусно, но картошки там нет, понимаете? То есть только вкус, вот, а картошки нет. Я еще иногда, когда эту беседу провожу, иногда спрашиваю, как можно заставить человека жевать кусок резины? Ответ никак, но со вкусом клубники можно, понимаете, да? То есть человек купил жвачку, и он жует ее. Но если бы там не было вкуса, и мы понимаем, что это вкус, там нет клубники, нет яблока, там нет ничего, там есть только вкус. Люди научились отделять вкус от предмета. Вот так же и с интересом. Они научились отделять интерес от самого предмета. И это приносит большой вред. Итак, друзья, то же самое касается, например, общения. Вот недавно читал статью одного психолога, он пишет, пришел ко мне один человек, подросток, и он говорит, что у него в социальных сетях очень много френдов, так называемых, френдов, друзей, да? Но, говорит, друзей нет. То есть в общении, в обычном, ему трудно общаться, у него нет хороших знакомых. Но это, конечно, как бы случай такой крайний уже. Я не говорю, что кто общается в социальных сетях, у того нет друзей. Но в принципе, вот, например, как вы считаете, вот кто знает, вы эту информацию все знаете, сколько человек получает, вот что такое вербальная и невербальная информация? Кто знает, поднимите руку. Вербальная и невербальная информация. Ну, выше руку. Все. Вербальная информация – это информация, которая передается при помощи слов. А если человек глухонемой, то жестами. Это тоже вербальная информация. Невербальная информация – это все остальное. Мимика, интонация, поворот головы – невербальная информация. Когда два человека общаются, то ну, разные данные, но примерно 20 или 30% информации передается вербальным способом. И вся остальная информация, 70%, передается невербальным способом. Например, вы услышали такой разговор. Ну, например, человек другому говорит, какой ты умный. Вот она вербальная часть информации. Информация в голом виде, какой ты умный. Что он сказал? Надо обижаться на это или нет? А? По интонации, какой ты умный. А какой ты умный. Посмотрите, друзья, без невербальной части информации, без невербальной части информации, вообще непонятно, о чем идет речь. Более того, когда люди общаются, и даже вот человек хочет скрыть какую-то истинную свою причину, например, как у тебя дела? Слава Богу. Но ты чувствуешь по интонации, что что-то не то, по выражению взгляда. Или два человека общаются и говорят, как ты ко мне относишься? Да все хорошо, ты меня простил? Да, простил. Но он не смотрит на тебя прямо, и ты чувствуешь, что что-то не то. Слушай, ну что-то не то, я же чувствую. Да это, вот иногда думаешь, откуда такая интуиция? Друзья, вот наш мозг усваивает вот эту невербальную составляющую, и человек смотрит и понимает, что что-то не то. Друзья, теперь отдели человека от этого. Представьте, что личное общение, вот оно личное общение, да? Теперь общение по телефону. Берем общение по телефону. Невербальная часть присутствует или нет, как вы думаете? Присутствует, но значительно меньше, чем при личном общении. Поэтому по телефону намного меньше невербальной составляющей. Остается интонация, остаются паузы, остается тембр голоса, но не видим ни лица. Вопрос, при каком общении легче обмануть человека, при телефонном или при этом? При телефонном намного легче, потому что большая часть информации, ее не видно и не слышно. Следующий уровень общения – это СМС. «Привет». Друзья, в СМС-сообщениях или в компьютерах там, всяких там Viber и там далее, так далее, невербальной частью остается только, знаете что? Смайлики. Вот кто понимает, это улыбочки, подмигивания и так далее. Больше ничего не остается. Какой ты умный в СМС. И вот и думай, обижаться или нет. Потому что ты не знаешь, что человек имел в виду. Друзья, я не против СМС, не против Viber, полезнейшие штуки. Но у них у всех есть свое предназначение. Друзья, вот если построить диаграмму, вернее, вот линию это общения, то на первом месте личное общение, потом втором месте общение голосовое, да? Или с видео. Ну, например, да, кстати, по скайпу лучше пообщаться по видео, чем просто голосом, например. Вот хорошо посмотреть. Потом голосовое, потом общение смс. Друзья, проблема начинается тогда, когда человек вот эту последнюю низшую ступеньку общения, он в ее в своей жизни ставит на первое место. То есть он лично общается очень мало, намного меньше, чем вот в этом случае. В этом случае происходит вот такое интересное замещение. Оно очень сильно вредит человеку. Так. Друзья, вот опасность компьютерных технологий как раз, она и заключается в том, что происходит вот это вот упрощение и замена. И поэтому мы, вот вы, молодежь, мы, родители, мы должны не запрещать и не каким-то образом там вот паниковать по этому поводу и не ухудшать ситуацию, но научиться самим и научить наших детей жить в этом потоке информации. Вот, например, ввести в нашей семье, в семье какие-то правила. Вот как сделал это Допустим, Стив Джобс. Допустим, сделать время без телефона. Время ужина, время общения. Хорошо, если молодежь договорится между собой таким образом. Пришли друг к другу в гости, пришли на молодежное, пришли на собрание. Все, телефон запрещен. Нет телефона. Можем мы это правило вести такое или нет? Как вы считаете? Попробуем или нет? Нет, вы знаете, какая ситуация? Ну вот, например, вот бывают случаи, ну, смотрите как. Вот мне можно одному, да, спасибо, все. Да, можно, всем остальным. Извиняюсь. Нет. Друзья, вот еще одна ситуация, смотрите. Вот, хорошо, смотрите, еще одна ситуация, друзья. Вот представьте себе, я сижу вот на этой лавочке, да, и со мной беседует, ну, допросим, сестра Лена разговаривает. Ну, и видно, что разговор такой, ну, более-менее как бы серьезный, да, ну, такой нормальный разговор. И вдруг подходит, например, вот Вера Павловна, и она видит, что мы разговариваем. Вот, Вера Павловна, что вы сделаете? Будете ждать. И вот вы стоите и ждете, да, вот так стоите и ждете. А я там сижу, тут Лена разговариваю. Но в это время Света хочет поговорить. Она подходит и говорит, Денис занят, а вы говорите, я следующая. Света, что ты будешь делать? За вами. Вот, да, я за вами. Вот три человека ждут. Но вдруг в этот момент звонит телефон у меня. И получается, что этот человек абсолютно вне очереди. Так же, да? Вот, друзья, я сам себя проверял. У меня тоже есть такое чувство, что если звонит телефон, то это настолько важно, что надо всех отодвинуть и вот обязательно ответить на этот телефон. Друзья, я с этим чувством, ну, давно уже борюсь и стараюсь его побеждать. Друзья, но я замечал, что это чувство есть у очень многих людей. Вот идет молодежное общение, и вдруг тын-дын. Друзья, и вот какое-то непреодолимое желание обязательно посмотреть, вот молодежь наша, да, там все, обязательно посмотреть, что же там пришло. И еще обязательно ответить на этот вопрос. Тогда как это просто крайняя степень неуважения к присутствующим рядом. Так же, да, друзья? Вот мы должны выработать в себе определенные законы вежливости даже по отношению друг к другу. Идет богослужение. Простите, друзья, я наблюдаю, ну, здесь мне сверху видно все, да? Вот здесь сижу, и мне все видно. И я много раз замечал, и братья, ну, братья не так часто, и сестры так часто, молодежь чаще, когда-то, когда у них звонит телефон в куртке или в, там, где-то еще, они часто выходят. Я прошу прощения, я не могу себе представить звонка, который может заставить человека выйти с собрания, кроме сообщения о каких-то ситуациях. Например, приходит смс-ка, там написано, извините, что там что-то случилось, там мы застряли, там авария какая-то или еще что-то. Не могу себе представить ситуации, по которой наша молодежь может выйти из собрания, во время собрания и поговорить по телефону. Просто не представляю. Но это делают и братья, и сестры, и молодежь. И иногда у меня сильнейшее искушение, я раньше так делал, сейчас не делаю, подойти после собрания и спросить, кто звонил такой важный, что ты с богослужения ушел? И чаще всего ответ – друг звонил. Но возникает вопрос, почему этот звонок был настолько важен, что ты ушел с собрания? Друзья, вот оно, согласитесь, что что-то не то в этой ситуации, так же, да? Что-то не то. Общается семья вечером, за ужином, мама с папой что-то рассказывают, и вдруг дочка берет телефон, как будто бы вклинился в разговор чужой человек. И мы даем ему время, несмотря на то, что рядом с нами огромное количество людей, мы их всех отодвигаем, и вот ему даем такую возможность. Друзья, я думаю, что эту ситуацию мы поняли, поэтому здесь что-то не то. Вопросы есть по этой части по какой-то? Да. Друзья, вот к чему я стремлюсь, чего я еще не достиг. Но к чему я стремлюсь? Делать так. Вот звонит телефон. Ну, я делаю так. Я смотрю, кто звонит. Стараюсь, ну вот, например, человек звонит. Три варианта развития событий. Первый вариант развития событий – просто не отвечаю. Кстати, раньше считал это страшным преступлением. Не ответить на телефон – это просто какая-то катастрофа. Сейчас не считаю так. Ну почему катастрофа, если не ответил на телефон? Я считаю нормально. Вот человек звонит, ну, я ему потом перезвоню. Ну, конечно, ранжируется, смотря какой человек звонит, да, например, если мама звонит, то обязательно возьму всегда. Вот. Но если, например, бывают люди звонят, и я чувствую, что ситуация такая, ну, нормальная, я могу не взять трубку. Но обязательно потом перезвоню. Ну, стараюсь перезвонить потом обязательно, через какое-то время. Второй момент. Если телефон, ну, телефон, я не знаю, какая ситуация. Звонит, например, там, ну, допустим, вчера вот был бракосочетание, я не вел брак, ну, в смысле, я только себе Боре проповедовал. Проповедь Боре, только начал, ну, минут 10 будет проповедовать. Я сижу здесь, вдруг у меня вибрирует телефон в кармане. Я аккуратно посмотрел, написано Юра Свириченко. Надо, вот что надо было делать, как вы считаете? Друзья, вот здесь два варианта. Можно было встать и выйти, потому что, в общем-то, звонит Юра Свириченко. И я знаю, что 10 минут я еще точно не буду востребован. И поэтому, но с другой стороны, нарушается благоговение. Здесь жених с невестой сидят, я выйду, будет очень некрасиво и так далее, и так далее. Поэтому я ему просто очень коротко, ну, быстренько написал телефон. Я на свадьбе, и вопрос. Что-то срочное, и знак вопроса. Мне кажется, никто из вас даже не заметил. Хотя даже и заметили, ничего страшного в этом нет. И приходит ответ. Нет, не срочно. Все, вопрос исчерпан. Если бы это было не богослужение, а, например, я бы дома сидел, и, например, мы общаемся, я могу ответить так. Юра, я немножко занят, что-то срочно или нет? Или можно перезвонить? Он говорит, можно перезвонить? Все, можно перезвонить. То есть можно, если вы не знаете, что за вопрос, можно очень коротко, быстро ответить. Извините, пожалуйста, вот сейчас я не могу разговаривать, но если что-то срочно, могу ответить. И так далее. Третий вариант, если вы понимаете, что звонок очень срочный и действительно важная информация, но такое намного меньше, чем вы думаете, намного меньше, можно просто извиниться, сказать, извините, пожалуйста, я вынужден прерваться там, на 5 минут, я сейчас поговорю и вернусь. Выйти и поговорить. Но однажды у меня было на меня такое нарекание, но оно и на других братьев было такое нарекание, что во время беседы с одним человеком я отвлекся на телефонный звонок. И потом мне говорят, вот с ним нельзя было поговорить, он как бы по телефону разговаривает и так далее. Но с другой стороны, бывает, иногда ждешь звонка. И в этом случае я сейчас так делаю. Допустим, вот я буду с человеком беседовать, но знаю, что мне могут позвонить. И я говорю, вот мы сейчас с вами будем разговаривать, но если я не буду брать телефоны, я не буду реагировать, но если позвонит вот этот человек, то я обязательно отреагирую, и вы меня заранее простите. Хорошо? Хорошо, все, вот так договоримся. То есть, друзья, я не к тому, чтобы запрещать телефоны, ни в коем случае, там, смс и так далее. Я к тому, к самой первой своей мысли, чтобы нам научиться пользоваться. Я знаю, что многие хозяйки, вот здесь сидящие, они думают, какие продукты хорошие, какие продукты плохие, в каком магазине подешевле, в каком это. То есть мы об этом думаем. Вот давайте также думать о наших информационных потоках, о телефонах, о компьютерах. Давайте думать, где можно пользоваться, где нельзя пользоваться. Давайте не будем пускать это просто на самотек. Молодежь в том числе. Давайте мы вот с этого вот вечера каждый из вас какие-то правила себе поставит. Вот так я буду пользоваться, а вот так нет. Какие-то определенные принципы. Друзья, вот по этой части беседы есть какие-то вопросы? А мне тоже. Шучу. Я шучу. Что если? Нет, Виталий говорит, если дети взрослые, им не запретишь. Виталий Алексеевич, мы сейчас вообще не говорим о запрете. Мы сейчас говорим о некой, ну, некой воспитании или некой линии. Друзья, я сейчас, вот не цель моей беседы, на кем-то давлеть и какие-то решения принимать. Цель моей беседы – возбудить здравый смысл, чтобы человек подумал и сказал, слушай, ну Денис неплохо говорит, мысль-то. Почему бы мне это не принять и не изменить в своей жизни? Друзья, я не хочу сейчас какими-то законодательными актами что-то менять в нашей жизни. Я хочу призвать, чтобы наша жизнь стала лучше. Вот еще вопрос, к нему вернемся, который я Томми задавал. Вот этот Андерсон, который запрещал своим детям это пользоваться, он хотел, чтобы жизнь стала лучше или чтобы жизнь стала хуже? Конечно, лучше. Может быть, сейчас мы подумаем на эту тему и что-то решим и сделаем нашу жизнь лучше, интересней. Вот давайте вот даже молодежное общение представим. Вот идет молодежное общение. Оно лучше будет, если никто не будет пользоваться телефоном, или хуже? Оно лучше будет. Давайте представим наши вечера семейные. Они лучше будут, если мы не будем пользоваться ничем, а будем общаться друг с другом. Лучше будет или хуже? Давайте представим наше общение между братьями и сестрами. Вот в гости друг к другу ходить, это лучше, чем по телефону общаться или хуже? Друзья, то есть то, о чем я сейчас говорю, это не запреты. Это попытка вот в нашем информационном мире не захлебнуться, а сделаться лучше. Второе, что я хотел отметить, братья и сестры. То есть вот телефоны закончили и так далее. Второе. В нашем братстве есть такое, я называю первая поправка Конституции, а вообще это называется братский листок, номер один. И там есть определенные рекомендации по использованию интернета и так далее. Ну и все вы знаете прекрасно, что в нашем братстве не поощряется использование, запрещается просмотр видео, просмотр телевидения и так далее, и так далее. Друзья, я нередко попадал в такую атмосферу, когда, я приведу просто пример вам. Вот в одной церкви один брат мне говорит, это было большое молодежное общение, не в нашем объединении. И когда я вышел за кафедру, потом были вопросы, и мне задали вопрос. Можно ли использовать сети Одноклассники для общения с родственниками в Америке? И я ответил так, что для общения с родственниками в Америке можно использовать Skype, а Одноклассники можно не использовать. И сел. И вот брат сидит рядом со мной, из ответственных таких. И он говорит, брат Денис, а что, Skype можно использовать? Я говорю, да. А он говорит, а у нас в церкви никто не использует и строго запрещено использовать Skype. И никто из нашей молодежи в интернет не выходит. Я так удивился, думаю, ого, вот это да. Думаю, я их подставил своим ответом, сказал так. А потом собрание закончилось, меня окружила молодежь, мы стали общаться. И общаемся, и один говорит, у вас есть информация про это? Я говорю, есть. А он говорит, а вы можете передать? Я говорю, могу, но не знаю как. Я здесь когда еще появлюсь, не знаю. Он говорит, так по интернету передать, какая проблема, у меня электронная почта есть. А я говорю, а кого еще есть электронная почта? И знаете, почти все руки подняли. И я понял, что этот брат живет в каком-то своем собственном мире. Он живет в мире, где их молодежь не пользуется интернетом. Он говорит об этом, он это, может быть, даже гордится. Но их молодежь живет совсем в другом мире. У них у всех Skype. До сих пор с их молодежи по Skype мне люди звонят и пишут, и все. Но он до сих пор живет в понимании, что их молодежь этим не пользуется. Вот, друзья, я иногда сталкиваюсь с ситуацией, когда руководство церкви, и они живут несколько абстрагированно от того, что происходит на самом деле. В другом некотором мире. Я не считаю, что это правильный подход, такое бегство от реальности такое, знаете. Поэтому, друзья, я, к сожалению, готов признать этот факт, что, насколько в нашей среде это распространено сильно, я не могу сказать точно, по процентам, но, тем не менее, это распространяется все больше и больше. Это распространяется и в других церквах, в семьях. Это очень легкое отношение к просмотру фильмов. Видеопродукции, фильмов, очень легкое. Я скажу, что многие люди в семьях своих, абсолютно без всяких уже внутренней борьбы, внутренних противоречий каких-то, абсолютно легко допускают просмотры видеофильмов, художественных, разных жанров и так далее. Какое-то оправдание себе есть, конечно, что мы ходим, хорошие фильмы смотрим, плохие мы не смотрим, конечно, и так далее, и так далее. И тем не менее, в общем-то, эта ситуация у нас выходит из-под контроля. Она и не контролировалась никогда, честно говоря. Вот. Что, друзья, можно сказать по этому поводу? Я нашел одну статью недуховного содержания, написанная молодым человеком, я его знаю, когда я раньше там работал в одном журнале, мы с ним были знакомы, он главный редактор одного журнала московского, Вячеслав его зовут. И вот он написал статью, он сам довольно человек прогрессивный, который называется «8 причин, почему надо перестать смотреть телевизор и любую видеопродукцию». И меня заинтересовал, его подход, и он доволен с моим, близок с этим подходом. И хотелось бы с вами поделиться некоторыми мыслями. Вот первое. Видеопродукция, она забирает огромное количество времени. То есть первый минус в просмотре видеофильмов. Может быть, он не первый по важности, но первый в принципе. Они забирают огромное количество времени. Согласны с этим или нет? Согласны. Посмотрел недавно совсем статистику такую. Сейчас очень модно, в мире, я не знаю, как в церкви, но в мире очень модно смотреть сериалы. Вот это новый такой, тренд. То есть фильмы, которые идут один за одним. Ну вот, может быть, помните, в советское время, кто из мира вышел, был такая, там, как он назывался этот? Нет, вместо этого что, Титочки, этот, как там? Леша, ну все, ты как-то плаваешь не там. А? Санта-Барбара, вот, вот, Максим, спасибо. Друзья, он шел несколько лет, каждый день серии. Актеры, которые в нем снимались, они были молодыми в начале съемки и состарились в конце съемки. Друзья, и вот сейчас я открыл страничку вот, там, Википедии, посмотрел, сколько сейчас сериалов выпущено за 2014 год, за 2013 год, за 2012. Их тьма тьмущая. Иногда по некоторым таким вот, ну, каким-то фразам я слышу, что там молодежи кто-то смотрел вот этот сериал, кто-то смотрел этот сериал. И что я сделал? Я посмотрел серии. Вот, например, был такой сериал, ну, не буду называть название, чтобы не было рекламы. Сериал. У него 5 сезонов по 20 серий. 5 сезонов по 20 серий, это сколько серий? 100. Серия идет 45 минут. Сколько минут потрачено времени? Вот у кого есть калькулятор? Посчитайте. 100 умножаем на 45. 4500 минут. Сколько это часов? Друзья, то есть человек несколько недель. То есть, чтобы посмотреть этот сериал от начала до конца, он тратит несколько недель времени. Это время, оно, конечно, оно как бы, хочу слово такое сказать, размазано, или как вот, рассредоточено. Рассредоточено по длительному периоду, например, за 2 года или за 3 года. Но представьте, человек за 3 года, вот за 3 года, он потратил несколько недель вот на этот сериал. Вот если бы он вот эти несколько недель, потраченные на этот сериал, потратил на изучение там английского языка, то он бы знал английский язык, согласитесь, да? Вот когда человек смотрит сериал какой-то или фильм, у него должно быть понимание такое. Есть, вот в экономике есть такое понимание, называется альтернативная стоимость. Что такое альтернативная стоимость? У меня есть 100 рублей. Я могу купить на эти 100 рублей, например, допустим, большую пачку семечек. Да? Дорого это или дешево? Вот у этих 100 рублей есть альтернативная стоимость. То есть что я могу еще купить на эти 100 рублей? Например, 10 буханок хлеба. А? 3 литра бензина. И вот человек уже сравнивает. Вот пачка семечек или 10 буханок хлеба. Уже интересное сравнение. Вот то же самое время. Вот у меня есть 2 часа. Я могу посмотреть на него фильм. Сел и посмотрел фильм. У этого 2 часов есть альтернативная стоимость. Что я могу еще сделать эти 2 часа? Если бы я 2 часа пошел бы в гости кому-то, помог. Иногда люди говорят, у меня нет времени. У меня нет времени. Почему ты не сходишь, не посетишь эту сестру? У меня нет времени. Почему ты вот это не сделаешь? У меня нет времени. У человека не хватает времени на собственное развитие, на занятия с детьми со своими, на общение в церкви, на труд. У него нет времени. Друзья, вопрос, куда уходит время? У людей, которые смотрят фильмы, время уходит на фильмы. 100%. Это пожиратель времени. Поэтому, друзья, я еще раз скажу, что я не знаю, что в нашей церкви была сильная болезнь такая большая. Тем не менее, к этому мы идем, и оковы слабеют и так далее, и мы к этому в конце концов когда-нибудь сильно придем. Друзья, особенно молодежь, просто представьте, сколько бы могли экономить время. Ты посчитал? Ну, 75 часов сколько? Ну вот, это несколько дней. Всего, да? Нормально. 3 суток пойдет. Вот. Второе, друзья. Второе. Я прошу прощения, друзья, я прочитаю одну фразу. Она не очень как бы приличная такая. Ну, она нормальная фраза, но это автор пишет. Он пишет так. Телевидение и видеоинформация делают вас тупыми. Ну, я прошу прощения. Друзья, вы знаете, видеоинформация, есть очень серьезный миф. Этот миф говорит о том, что в видеоинформации человек легче усваивает информацию. 100% нет. Самый лучший способ усваивания информации – это чтение. Лучшего человечество еще ничего не придумало. Видеоинформация, она легче воспринимается, но не легче усваивается. Можете провести эксперимент. Например, ну лучше не проводить, но можно провести. Дать какому-то ребенку книжку по животному миру. И второму ребенку показать серию фильмов про животный мир. И если ребенок прочитает книжку и посмотрит телефильмы, друзья, ребенок, который прочитает книжку про животных, он узнает про животных намного больше, чем ребенок, проведящий, который посмотрел фильмы. То есть степень усваиваемости информации намного больше в чтении. Как вы думаете, почему? Работает воображение. Человек думает. Человек выполняет какую-то функцию рабочую. Друзья, проблема видеоинформации вот в чем. Что человеку информация подается в готовом виде, переработанная. Это, знаете, это похоже на питание лежащего в коме. Вот он лежит, ему трубочку поставили, и она вливается в него. И никаким образом не надо организму ни жевать, ни вырабатывать сок, ничего не надо делать. Просто питает его и все. Друзья, информация через чтение или через даже прослушивание, эта информация намного усваивается лучше, чем информация через видео. Это первое. Второе. Вот у меня есть друг, мы вместе с ним учились с первого класса, потом до института. Я уже про него как-то рассказывал, может быть. Мы его с первого класса так очень ласково и совершенно не обидно называли «толстенький Костик». Потому что он очень полный такой, знаете. Вот, у него обмен веществ нарушен. И вот некоторое время назад, год назад, он упал очень сильно, повредил себе ногу. И я недавно совсем узнал, мы давно не виделись, просто вот так вот. Он уже больше полгода перемещается на инвалидной коляске, он не может ходить. Потому что нога не срастается из-за его веса. Вот вчера с ним созванивались, я говорю: «Кость, ну как у тебя дела?» и так далее. Я говорю: «Слушай, а вот у тебя есть какие-то прогнозы, что ты встанешь?» Он говорит: «Да, могу встать, потому что вот эта нога начинает заживать, и, в общем-то, врачи говорят, что через годик, наверное, я смогу ходить. Но, говорит, проблема вторая. Моя здоровая нога не может меня уже держать. Она стала атрофироваться. То есть от того, что нет нагрузки. И врачи говорят: если ты не будешь ногу свою нагружать 2 часа в день физической нагрузкой, то здоровая нога, больная нога выздоровеет, а здоровая не сможет ходить». Друзья, вот то же самое с нашим мозгом происходит. Когда человек не думает, а впитывает информацию, просто она идет ему потоком, потихонечку мозг перестает уметь думать. И человек уже в принципе какую-то серьезную литературу, какие-то, может быть, он уже не может воспринимать, ему уже трудно, ему уже надо напрягаться, он покрывается потом, испариной и так далее, потому что он уже не способен. Друзья, это очень важная мысль. Видеоинформация, она, к сожалению, приводит к тому состоянию, что человек перестает быть способным к размышлениям. Здесь же, вы еще не устали слушать? Нет? Продолжать? Тимофей устал, да? В этой же сфере очень важно вот что отметить. Но это, кстати, проблема очень сильно касается верующих, не знаю почему, может быть, не только из-за того, что видео. Это отсутствие критического мышления. То есть человек, который много смотрит, вообще не фильтрует информацию, которая через него проходит, не фильтрует информацию. У него теряется способность оценивать информацию. 1 апреля в нашей стране празднуется такой праздник, да? Ну и как назвать его, не знаю, празднуется... Когда люди друг друга разыгрывают. И вот средства массовой информации, они публикуют шуточные новости. Под видом настоящих новостей они публикуют шуточные новости. А потом определяют, на следующий день они спрашивают своих читателей, кто понял, какая новость была шуточная, а какая новость была не шуточная. Понятна мысль, да? И я смотрел статистику, готовился, буквально сегодня посмотрел. Интересно, что из примерно 100 публикаций о шуточных новостей, около 60% люди не определяют. То есть им подали информацию, и они верят ей. Но кто-то сказал: друзья, чем отличается шуточная информация от обманчивой информации? Вот можно обмануть, а можно пошутить. В чем разница? А? Как в шутке, даже в самой тонкой, все равно ты можешь понять, что это шутка. Так же, понятно? Вот, например, я скажу: братья, сестры, магнит, супермаркет «Магнит» сгорел. Это шутка или это обман? Неудачно. Друзья, это обман. Вот смотрите, вот сейчас, вот, например, я сейчас говорю, братья и сестры, вот мне только что по телефону поступила информация, пожар, огромный пожар, горит здание Магнита, горит. Там Люда, звони Люде. Да. Друзья, это... Друзья, вот это шутливая информация или это информация обманчивая? Обманчивая. Почему? Вы не можете определить, так это или нет, да? Хорошо, второй вопрос. Братья и сестры, вчера сгорел Магнит. А это шутка. Знаете почему? А? Потому что если бы это было вчера, то вы бы об этом знали. Согласитесь или нет? Кто сегодня говорит? Да ладно, Леш. Друзья, вот смотрите. Вот еще информация. Она была самых таких, ну, не будем говорить, ладно. Информация. В марте месяце, это было 2 года назад, Барак Обама подписал указ, подписал закон, который говорит о том, что с марта месяца все американцы обязаны вживить в свою руку чип. Это информация с наших братства. Братья и сестры, это обманывает, ну, эта информация правдива или нет? Нет, вообще, это вот как, вот смотри, вот представь себе, ты услышал такую информацию, Алексей, вот ты сидишь на общении и слышишь информацию. Братья и сестры, Барак Обама подписал указ, что если, тогда, ну, в смысле, до марта месяца все американцы должны вживить в чип. Вот как-то, вот ты поверишь информации или нет? Я тебя спрашиваю. Леша, ну да. Я тебя спрашиваю, вот ты поверишь информации или нет? Друзья, этой информации поверило огромное количество людей. Огромное. Ее потом растиражировали. 100% неправда. А как определить? Вот, правда, вот как определить, правда это или неправда? Не, а как проверить? Вот ты не можешь, вот ты сидишь на общении, ты не можешь проверить. Вот представьте себе. Друзья, вот представьте себе, если бы такой закон был подписан, что бы началось в этот момент? Да восстание бы нашлось, все СМИ бы об этом писали, все баптисты бы Америки встали. Друзья, невозможно, чтобы такой закон был подписан, невозможно. И тихо гладь, и кроме нашего брата, который вот это сказал, никто об этом не знает. Это просто невозможно. Вот, но потом эта информация растиражировалась, эту информацию говорили все, где только не могут и так далее. Друзья, вот, вот люди перестали уметь критически осмысливать поступающую информацию. Почему? Очень большой объем информации, особенно через видео. И все, друзья, этим пользуются враги душ человеческих. Очень сильно. Вы знаете, я проводил одну беседу с одним человеком, который очень любит фильмы смотреть, телевизор смотреть. Он покаялся, но крещение не принимал именно из-за телевизора. И я вот, мне пригласили его побеседовать, это было не наша церковь. Я его спрашиваю, вот вы отстаиваете телевизор, он говорит, там интересно все. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот у меня к вам вопрос. Вот вы включаете телевизор, вот у вас стоит телевизор, сколько там дюймов диагональ, вы его включили. Вам показывают фильм. Ну, например, как вы думаете, или вот новости вам показывают, как вы считаете, сколько стоит снять вот этот видеоролик, новость, отправить человека, ну, например, журналиста куда-то там в Алжир, дать ему камеру дорогую, оплатить билет, сколько это стоит? Как вы думаете, сколько стоит снять фильм художественный? Ну, миллионы долларов, да? Миллионы долларов. И вам теперь вот Василию Васильевичу этот фильм просто показывают бесплатно. Вот с чего это вдруг-то? Почему? Вот я ему говорю, вы можете мне ответить вопрос? Зачем вам государство вот просто по доброте душевной абсолютно бесплатно, круглосуточно дарит бешеные деньги? Вот почему? Вот с чего это вдруг-то? Он говорит, ну не знаю. Ну, друзья, не кажется ли, что это странно? Вот есть вот странно это? Друзья, ответ на это очень простой. Это нужно в двух целях. Первое, это коммерческая цель, то есть реклама. Через рекламу, вы знаете, сколько стоит одна секунда, не минута, секунда времени на Первом канале? Секунда времени на Первом канале стоит от 30 до 60 тысяч рублей. Одна секунда одного времени. Если ролик рекламный длится 10 секунд, 600 тысяч рублей. Если он повторяется 5 раз в день, Несколько. Вопрос. Кто-то говорит, на меня реклама не действует. Друзья, я не верю, что люди платят миллионы рублей в день только потому, что она ни на кого не действует. Друзья, реклама действует. И еще как. Она очень действует на особенно молодых людей, на детей, на родителей. Очень действует. Первая цель – это коммерческая. Друзья, через телевидение, через видеопродукцию просто нами манипулируют. В коммерческих целях. И второе – в целях, ну, политических. То есть, один человек сказал так. Дайте мне абсолютно любого человека. И через 2 месяца он станет президентом России. То есть, можно создать любой имидж, любую, что угодно, через новости, через подачу. Друзья, есть вот целые системы, которые позволяют. Вот, например, сейчас вот на Украине, я знаю, ну в нашем братстве это не так сильно коснулось, но тоже коснулось. А вот в регистрированном церкви очень сильно коснулось, в регистрированном братстве. В некоторых автономных церквах очень сильно. Друзья, люди разделились, украинцы и русские. Вы такие сякие, вы такие сякие. Друзья, почему братья между собой разделились? На фоне чего? А? Национальный вопрос. Но почему он раньше-то не возникал, а вот сейчас возник? Друзья, информация идет. Друзья, вот смотришь русские каналы, русские самые лучшие. Смотришь украинские самые лучшие. Друзья, идет информационная такая, называется, война. И, друзья, есть люди, которые... Вот в Макеевке брат один говорит, пресвитер церкви, у них большая церковь, они не уехали, не разъехались из Макеевки. Это Украина, Донецк. Он говорит, больше всего вот в это время нам сложнее, вот сложно, удержать единство церкви. Мы поставили в церкви на членском собрании запрет на обсуждение политических новостей. Просто запрет. Вплоть до замечаний в церкви. Нельзя. Почему? Наслушался, насмотрелся, украинцу ближе украинская армия, русскому русская, и вот они друг друга давай... Вот это. Друг друга начинают спорить. Друзья, вот политическое манипулирование через средства массовой информации приходит огромное. И именно поэтому, друзья, написано, телевизор делает вас, ну тут написано, неумными, да, тупыми. Оно, во-первых, я эти 3 пункта скажу. Первое, видеоинформация, она подает человеку в готовом виде информацию, человек легко ее воспринимает, за счет этого у него... уменьшается способность к собственному анализу мыслями, и он перестает, его мозг перестает функционировать нормально. Второе. У человека понижается уровень критического мышления. И третье. Человеком легко манипулировать. Поэтому, друзья, эта информация, я думаю, что она должна быть, ну, ограничена. Третье. Видеопродукция делает вас хуже. Вот интересно, да, делает вас хуже. Почему? Современные продюсеры, это пишет, я еще расскажу, вот этот главный редактор этого журнала, современные продюсеры хорошо усвоили мысль о том, что людей больше всего привлекает нецеломудренные отношения, так назовем это, страх, жадность, насилие. И они используют все это на полную катушку, все эти приманки. С экранов хлещет кровь, ну и все остальное не буду перечислять, чтобы тут не оскверняться нам, да, и так далее. Друзья, я вчера на браке проповедовал, кто был на браке, 2-й пункт у меня был, не помнишь какой, Вадим? Ну, тебе простительно, ничего не помнишь. Друзья, это система ценностей, помните, да? У человека формируется система ценностей. Вот видеоинформация, она формирует в человеке тоже систему ценностей. Каким образом? Сила, власть, богатство, свободные отношения. Друзья, все это определенным образом, большим потоком идет через фильмы и через телевизор. И поэтому телевидение делает вас хуже. Так, это факт или нет? Как вы считаете? Так, друзья, человек, увлекающийся фильмами, видеопродукции, он в любом случае будет усваивать нормы поведения тех людей. В любом случае. В большей или меньшей степени. Кто-то скажет, я смотрю, но фильтрую все, самую главную только суть беру. Да, друзья, такое может быть и такое бывает. Но все равно происходит вот эта система, и человек двигается не в том направлении, в котором нужно двигаться. Это еще момент. Фильмы и телевидение делает нас, вот он интересно пишет мысли, несчастнее. Несчастнее. Друзья, ну приведу один пример. Тут дети присутствуют, молодежь, я приведу его очень аккуратно. Поймете, о чем я говорю. Психологи, которые семьями занимаются, семейные психологи, они отмечают момент, что большое количество разводов в семьях из-за того, что человека, мужчину, не устраивает внешний вид его жены. А внешний вид его жены он сравнивает с кем? С ведущими новостей, с фотографиями с обложками журналов. И одна из методов терапии, вот такого, знаете какой? Вот он рассказывает, семейный психолог, говорит, когда ко мне приходит муж и говорит, я не могу, у меня вот моя жена, она такая некрасивая, там такая-такая. И вот в конце концов начинается беседа, и выясняется, что вот он насмотрелся фильмов, насмотрелся вот этих стандартов красоты, так скажем, да. Метод терапии какой? Я говорит, обычно ему советую так. Возьми фотографии вот этих звезд в обычной их жизни. То есть, и есть даже вот такие моменты, когда вот берут человека, и потом ведущий вот на экране, и вот человек реальный. Между этими двумя личностями сходства иногда не бывает. То есть его берут, заводят в комнату, там макияж. Вот. Когда я был маленький, это мне мама моя рассказывает, я сам плохо помню. Мой брат старше, на 9 лет меня старше, решил жениться, и его жена прилетела в аэропорт, и или на вокзал, не помню, мы ее встречали. И вот мама говорит, иди посмотри, это она идет или нет. Я говорю, а как я ее узнаю? А мама говорит, Димка сказал, что она красивая. Если красивая, значит она, иди посмотри. Я пошел, возвращаюсь и говорю, мам, она говорит, ну что, красивая? Я говорю, непонятно, накрашенная вся, неизвестно, красивая или нет. Друзья, то есть, действительно, за слоем того, что есть, на самом деле не видно человека, да? Но я сейчас не об этом, я вот о чем сейчас говорю. Друзья, человек смотрит на идеал, которого на самом деле не существует. Это идеал, созданный руками гримеров. И вот этот идеал, созданный руками гримеров, он сравнится со своей женой. И она ему не нравится, понимаете, да? И отсюда неудовольствие и разводы. То же самое. Человек смотрит фильм на яхте, человек поплыл, шашлыки, манты в данном случае. Вот. И так далее. И человек смотрит на свою жизнь смотрит, и она ему не нравится, она какая-то скучная. Потом, друзья, посмотрите, интересно, вот берем фильм, двухчасовой фильм какой-нибудь. Вот в 2 часа фильма вкладывается жизнь человека. Насыщенный будет 2 часа или нет? Вообще насыщенный. Одно событие, второе событие, третье событие, четвертое событие. Там столько событий, все. Человек смотрит на свою жизнь, неделя прошла, никаких событий. Скукотища. Я в прошлом году ездил в Пензу, вот. И больше никуда не ездил. Что мне делать? И он думает, надо события, потому что скучно же жить. Вот там как. Друзья, фильмы создают нереальную жизнь. Абсолютно нереальную. Вот показывают какое-нибудь общение звезд. Вот они сидят, как это в советское время называлось, голубой огонек. Вот они сидят, общаются, да, там и так далее. Друзья, надо понимать, что за всем этим стоит просто жизнь. Он выйдет с этого огонька, он сядет в свою машину, поедет домой и в обычную жизнь, друзья. Но у нас не показывают его обычную жизнь, нам показывают яркие случаи его жизни. И человек начинает сравнивать, и у него неудовольствие. Человек делает себя несчастным. Один недавно автор написал, мне очень понравилось. Он говорит, вот посмотрите на рекламу. Даже вот билборды, которые стоят. Или видеореклама. Компания ребят... 18-летних таких, 19-летних, грустят, и вдруг, грустно такие сидят, не о чем разговаривать, и вдруг приходит их друг с пивом, там, каким-нибудь, я не знаю название. И они счастливые, они жизнерадостные, они такие, бросают бутылку, и там их фотографируют в таком броске, и пишут, сделай жизнь счастливой, пиво такое-то. И он пишет, что за поколение людей, которых счастливыми делает пиво? То есть это же нереально. Например, Кока-Колу. Вот человек такой довольный, стоит с Кока-Колой. Друзья, не делайте Кока-Колу счастливого человека. Это обман. Это нереальность. Человеку хочется попить Кока-Колу, он купил, попил. Но счастье от этого не прибавляется. Друзья, вот видеоинформация, что фильмы, что реклама, она рисует нам неправду. какие-то идеальные семьи, какие-то идеальные жизни, какие-то идеальные образы. Человек невольно начинает сравнивать себя, и он впадает в депрессию от того, что он это. Поэтому, друзья, это очень опасная ситуация. Почему мы так плохо относимся к телевидению, к фильмам? Потому что они делают нас несчастнее. Это реальность. Друзья, телевидение делает нас беднее. Ну, фильмы то же самое. Человек начинает, ну, как Эллочка-людоедка подражает, ну, кто, может быть, читал дочери миллионера, да? Друзья, то есть мы хотим соответствовать какому-то образу. И мы хотим, чтобы у нас это тоже было, что и у них. И это касается и вещей, касается и образа жизни. Мы вкладываем деньги не туда, куда нужно, а на то, чтобы соответствовать вот этому образу, созданному нам телевидением или видео. Друзья, и поэтому вот видеопродукция, она затрагивает все области нашей жизни, начиная от отрасли головы, заканчивая образом жизни, отношениями, нашими системой ценностей. Друзья, и поэтому мы должны быть максимально на страже того, чтобы в нашей семье, в нашей церкви это не проникло. И я сейчас это говорю опять не в виде запрета, хотя на запрет есть, но не в виде запрета, а в виде самоанализа. Чтобы молодежь, которая меня слушает, и взрослые, которые меня слушают, вы подумали и сами ответили на вопрос, а нужно ли мне это? Зачем мне вот это? Друзья, кроме интереса, который, я уже сказал, оторван от пользы, это ничего не дает. Ну, я могу сказать, что, конечно, кто-то скажет, что есть какие-то видеофильмы, шедевры там, мировой классики, которые, может быть, ну, приносят какую-то пользу. Я не могу с этим спорить, конечно. Но мы сейчас говорим о какой-то обыденности. Друзья, большинство, 99% всей видеопродукции, это то, что... Ну, друзья, и еще одна мысль, которая через информацию, через видео, я скажу, почему видео это очень плохо. Потому что, я вам приведу один пример. Ну, хотя, может быть, ладно, пример не буду проводить. В общем, мысль такая, что, смотрите, еще раз. Вот, друзья, вот есть информация, я уже буду заканчивать скоро. Вот есть информация, выраженная в виде слова, какое-то слово. И вот есть наши чувства, то есть чувство радости или чувство какого-то желания или еще что-то. Вот чтобы это слово повлияло на наши чувства, через что нужно пройти? Через наш мозг, наше воображение и наш разум. Так, да? Друзья, вот слово проникло в наш мозг, включается анализ, что за слово, включается воображение, какой-то образ представляется, и это влияет на наши чувства. Обратите внимание, друзья, вот слово, оно таким образом очень безопасно. Если у человека нет определенного багажа знаний и чувств, то это слово не повредит ему. Ну, например, я помню, в одном лагере брат проводил беседу о целомудрии среди детей, ну, подростков. Ну, и слова использовал аккуратные. И один мальчик мне поворачивает, говорит, а что это вообще такое? Ну, то есть спросил один вопрос, и я понял, что то, что брат говорит, ему даже непонятно. Хорошо, другой вопрос. Если бы брат не говорил, а показывал бы, ну, например, видео, вот так нельзя делать, вот так нельзя делать. Вот, друзья, эта информация повредила бы даже человеку, который ничего не знает, согласитесь, да? Он бы через это осквернился. Друзья, видеопродукция, она минует вот этот заградительный образ, заградительную стену нашего размышления и воображения, она минует, она сразу на чувства и на сознание влияет, сразу. Поэтому, например, если человек, даже читая книгу, столкнулся с какой-то описанием не очень хорошим, например, сцена убийства, ну, например, подросток читает, он убил того. Друзья, он не рисует себе в голове ту картину, которую он увидит, когда он посмотрит убийство на экране. Человек, который прочитает в книге, ну, я тоже не за то, чтобы читать книги про убийство, но сам факт, подросток, он будет спать крепко и спокойно. Человек, который увидел убийство на экране, не будет спать крепко и спокойно. Есть разница. Огромная разница. Человек, который прочитал что-то не очень целомудренное, и человек, который увидел что-то не очень целомудренное, влияние на его сознание, на его чувства огромно. Разница огромная. Прочитал, да, осквернился, но забыл через 5 минут. Увидел, на годы в памяти останется это. Друзья, поэтому вот мы же не снимаем, у нас же братство не снимает видеофильмов, и вообще трудно найти видеофильмы баптистские снятые. А любые другие, даже 5 минут, вот все хорошо, но 5 минут чего-то плохого повлияют намного сильнее, чем человек какую-то книжку прочитает. Вот это последняя мысль по поводу видео, которую я хотел отметить. что видеоинформация, она, последняя моя мысль по этому поводу, она чрезвычайно действенна, именно в плане впечатления. Не в плане знания, а в плане впечатления очень действенна. Впечатления, которые остаются после просмотра, намного, в сотни раз сильнее, вот именно вот внутренние, чем от чтения. Я еще раз говорю, не в плане знания, умения или чувств, которые мы испытываем добрых, а именно в плане восприятия вот этой вот образов намного сильнее. И поэтому это очень опасно. Итак, друзья, третий мой очень короткий раздел, буквально 5 минут. Я закончу. По поводу видео есть вопросы? По поводу видео? А? Нет вопросов. Друзья, и третий момент, который я хотел отметить, по поводу изобилия информации. Это поверхностность. Я уже как-то эту мысль говорил, хотел еще раз отметить. Вот сейчас, друзья, обилие информации. То есть не составляет труда найти информацию по любому вопросу. Хотите изучать английский язык? Пожалуйста. Китайский? Пожалуйста. Хотите изучать древний мир? Пожалуйста. Хотите изучать все, что угодно? Не надо даже деньги на это тратить. Так же, да? В интернете есть все. Вопрос, увеличилась ли грамотность населения? Уменьшилась в разы. Почему? Друзья, проводили опрос общественного мнения в Америке, подростков, спрашивали, где находится Россия. Процентов 40 не могли показать, где находится Россия. Мне кажется, что Россию можно показать, просто случайно ткнуть пальцем, и то попадешь, она же большая. Вот, они не смогли показать. Друзья, в России ситуация не сильно лучше. То есть опросы общественного мнения, вот подростков показывают, что элементарные вещи многие подростки просто не знают. Недавно проводили опрос среди, по-моему, пятиклассников в Москве. Кто напал на Россию в 41-м году? Немцы напали. Ну, слава богу, вы знаете. Друзья, там, по-моему, не помню, 0,35, то ли 37% не знали. Там французы напали, там, знаете, ну, разные люди, сами на себя напали. Ну, всякие ответы были. Друзья, почему? Я вам объясню, почему. Дело в том, что когда идет обильный поток информации, у человека включается защитная реакция. Он просто ее перестает слушать, воспринимать. Это нормальная защитная реакция человека. То есть, если бы у этого человека не было такой защитной реакции, он бы с ума сошел такой объем информации. Поэтому, друзья, люди чаще всего, они просто невнимательны, не слушают. Вот идет, вот знаете, вот вы замечали, например, вы едете в автобусе, ну, маршрутке, идет, например, новости передают. И потом вы даже можете не знать, о чем они передавали. Так же, да? Мозг автоматически фильтрует. Хорошо это или плохо? Ну, это хорошо. Но у этого есть плохая сторона. Вот этот фильтр включился и не выключается. То есть человек поет гимн на собрании. Я такой эксперимент пару раз проводил. Спели гимн, я спрашиваю, какой пели гимн только что? Не знаю. Он пел, он проговаривал слова, и он не знает, о чем он пел. То есть фильтр включился и не выключается. Почему? Мозгу просто некогда отдохнуть от информации. Ему нужна просто передышка. Друзья, вот вопрос, знаете, какой момент? Чтобы нам быть более продуктивными в плане информации, здесь есть такая, вот я больше к молодежи сейчас обращаюсь, есть парадокс. Чтобы больше знать, надо меньше информации. То есть изучите одну книгу, но хорошо, чем 10 книг, но плохо. Понятна мысль, да? То есть вот в одной книге, вот прочитайте ее досконально, изучите этот вопрос, вникните, оставьте все остальные дела. Вот этот, вот изучите вопрос глубоко, не отвлекайтесь на все остальное, и вы получите намного больше пользы, чем вы 10 или 20 источников информации, но поверхностно и так далее. Друзья, вот этот эффект, когда мы не умеем жить в информационном мире, когда информация обрушивается большим потоком, и у нас не находится сил ограничивать ее, не находится сил отсекать и говорить, что это мне не надо. Почему? Мы боимся потерять нужное и важное, и поэтому много информации скапливаем. А на самом деле эффект обратный. Мы теряем нужное и важное, потому что мы просто не способны внимательным быть. Последний пример по этому поводу. Что изменилось за последние 150 лет? И за последние 2000 лет? Вот возьмите, кто, особенно из братьев, возьмите три проповеди. Проповедь Иоанна Златоуста, проповедь Спержина и проповедь, например, современного какого-то брата, хорошего, яркого какого-нибудь брата. Знаете, в чем вы увидите разницу? Очень сильная разница. Вот в чем это видно? У проповеди Иоанна Златоуста это очень сильно, у Спержена уже слабее. В каком плане? На одно предложение много мыслей. То есть идут мысли за мыслями. Вот целый поток мыслей идет, понимаете, да? Особенно у Иоанна Златоуста 2000 лет назад. Просто поток мыслей идет, 1700. А Спержен тоже. Мы на курсах сейчас учим так. Братья, говорите мысли, может быть, меньше, но постарайтесь их выразить так, чтобы их поняли. То есть сейчас проблема, одна из проблем, в том, что народ, чтобы ему что-то услышать и понять, нужны средства, заставляющие их услышать это и понять. Тогда как раньше, люди были способны услышать и понять, они в этом были воспитаны. Вы поняли, о чем я говорю, да? Вот, например, если я хочу, чтобы вы, ну не вы, а, например, какое-то общество людей узнало, что собрание вот завтра переносится там с 10 на 11 часов, для этого нужно несколько раз объявить, для этого нужно повесить объявление, разослать всем смс-ки, то есть сделать несколько движений, усиливающих информацию, чтобы человек, вот, чтобы пробиться через этот фильтр, чтобы эта информация, она пробилась через эту заслонку и достигла человека, он, понял, в 11. Друзья, если просто сказать, братья и сестры, завтра в 11 собрание, и дальше пройти. Вот если сказать один раз, 90% не услышат этого. 2000 лет назад этой проблемы сильно не было. Психологи отмечают, почему возникла эта проблема, дефицит внимания, почему? Люди просто тонут в объеме информации. И если человек не ограничит сам себя, то его никто не ограничит. Родители теряют власть, не могут ограничить. Церковь тоже не может ограничить сильно. Друзья, это самоконтроль. Надо ограничить подачу информации. И, вот, и как только вы ограничите подачу информации в свой мозг, вы увидите, как буквально через несколько дней у вас станет качественный скачок в анализе этой информации. Вот. Ну вот знаете как, я иногда этот метод применяю. Вот одного баптиста верующего, это было в 70-е годы, посадили в тюрьму. Он был какой-то очень умный человек, там какой-то учитель математики или кто-то, я не помню. Вот, ну какой-то разносторонне развитый. И вот приходит к нему один из охранников с желанием переубедить его в том, что он темная личность такая, знаете, вот. И он говорит, ну вот баптист, вы же телевизор не смотрите, радио не слушаете, вы такие темные, все. И он говорит, стой. Назови мне область, в которой ты разбираешься лучше, чем я. Тот говорит, не знаю. Ну, любую область, назови любую. И мы пообщаемся, и увидим, кто из нас темный. Друзья, вот я иногда это тоже говорю. Вот я телевизор не смотрю, радио не слушаю. Но я иногда пытаюсь радио слушать, но мне неинтересно, не слушаю радио. Вот. И когда я со своими друзьями беседую, я иногда говорю, вот назовите мне вот любую область в политике, в экономике, где вы лучше меня разбираетесь. Вот в любую область назовите. Друзья, я скажу, что вот этот метод работает. То есть ограничение информации дает способность лучше усваивать меньше информации, но это дает преимущество перед всеми остальными, потому что они, вот какие-то отрывочные сведения, вот там, вот куча информации отрывочной, но она не дает картины. Ты почитал всего немножко, но вник, и ты видишь картину намного лучше, чем в этом объеме информации. Вот этот подход, он в жизни намного, хорошо работает. Поэтому я не думаю, что мы в своем мире живем. То есть мы живем-то в общем мире, и похоже, что про мир-то даже больше знаем, чем вот это, все остальные. Поэтому так вот. Это, знаете, был такой академик Павлов. Он же одно время был сильно неверующий. Там даже писал, что он никогда не поверит в Бога, а потом уверовал сильно. И вот он, и знаете эту историю, он сидит там, из церкви вышел, подходит к нему там один юноша, комсомолец, и говорит, что дедушка, верующий? Верующий. Темнота, говорит. Вот это академик Павлов, то есть темнота. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы? Да, Роза Ивановна. Угу. Но, братья и сестры, вопрос Роза Ивановна задала такой. В газетах пишут, что сотовые телефоны, компьютеры, планшеты влияют как бы на раковые заболевания вот у человека. Так это или не так? Ну вот я помню на одном братском общении один брат, он потом уехал с нашего края, говорит, вы знаете, если вот два телефона рядом положить, вот, и между ними поставить сковородку с яичницей, и позвонить на оба телефона, то яичница зажарится там, в общем, это. И все, да, друзья, в общем-то, конечно, это неправда. То есть, влияние телефонов на здоровье человека неизвестно. То есть, нет никаких данных по этому поводу. Ну, понятно, что какое-то влияние, наверное, есть. Но какое влияние, мы не знаем. А? Ну, тоже неизвестно. То есть, радиация, если счетчик Гейгера поднести к телефону, он не покажет радиацию. То есть, вот радиация, она же мерится, да, но вот поднесите, он не показывает радиацию. Нет радиации. Вот. Электромагнитное излучение, но смотрите, какая ситуация. Вот, например, вот сейчас, вот вы возьмете радиоприемник, сейчас, и включите. Поймаете волну или нет? А что это означает? Что волна здесь уже есть. То есть, ведь приемник не притягивает волны, так же, да? То есть, волны сейчас, вот мы сейчас здесь сидим, а кто-то смотрит телевизор. Вот этот поток волн идет же через нас. Там эти 120 каналов, которые кабельным, они же все через нас идут, вот сейчас. Сколько сейчас FM, радиостанций, это же все здесь, вот, да ведь? Мы просто, слава Богу, что у нас нет антенны, иначе мы бы сейчас крутили, слушали бы что-нибудь, да? Друзья, вот сейчас сколько людей, вот в том доме разговаривает человек по телефону, в том, у кого-то смс-ки приходят, это же поток информации, вот он же здесь. Ведь так же, да? То есть мы, в общем-то, живем, вот если бы у нас был сейчас прибор, изучающий электромагнитное излучение, мы все живем в этом мире. То есть, ну, есть у вас сотовый или нет, вы все равно им... Вон там вышка стоит, которая, знаете, сколько излучает? Ой-ой-ой. Вот. Поэтому влияние на здоровье сотовой мы не знаем. И вот, например, на компьютере, еще вот момент такой, да, последний момент. Вот человек говорит, когда человек смотрит в компьютер, зрение портится, да? Вот намного хуже для здоровья не зрение, намного хуже осанка и вообще физическое состояние. Зрение от компьютера сильно не портится, а вот осанка очень сильно портится. Также и с сотовыми телефонами. Я не знаю какого-то влияния вредного на здоровье. Это просто от непривычки. Ну, я сижу по 8 часов в день с компьютером. Ну, ничего, нормально. Это не делают уже, экраны это не делают уже. Но это уже старое. Раньше кактусы ставили, помните, там кактусы притягивали излучение. Да. Был и есть. Нет. Да. И он сказал. То есть он на 127 миллионов в России сказал из-за тети Люни детей. Нет, друзья, а? Тетя Люда сказала, что когда Кашпировский проводил свои сеансы, то видел ли он людей, которые сидят перед ним? Я говорю, что нет. Она говорит, что лисичка тети Люда говорит, что дети играли, а Кашпировский сказал, уберите детей. Вот. Но я и говорю, что не мог же он на всю Россию сказать тете Люде, уберите детей. Конечно, друзья, вот смотрите, вот... Я вам скажу одну интересную мысль сейчас, секундочку. Можно я отвлекусь чуть-чуть? Еще 5 минут потерпите, да? 5 минут отвлекусь, а потом скажу эту мысль. Вернее, скажу для чего. Вот у сатаны, ну не только у сатаны, вообще вот, есть такой метод. Можно двумя способами привлечь человека к чему-то. Первое, привлечь человека к этому, ну чем-то красивым. Второе, незаслуженно оклеветать что-то. Вот, например... Я до сих пор помню случай, когда это было в нашей Тольяттинской церкви, это было много-много лет назад. Приехал к нам в церковь один брат, откуда-то неизвестно. И он проповедовал и достал бумагу, и братья и сестры, в конце моей проповеди, я хочу вам прочитать информацию по одной книге. Эта книга сейчас распространяется в мире, она очень вредна, и начинает книгу читать информацию про книгу про Гарри Поттера. И читает, что эта книга такая плохая, что там Иисус Христос унижается, что церковь там осуждается. И так вот все вот очень плохо. И он, в общем-то, достиг своего эффекта, и люди воспылали ненавистью книги про Гарри Поттера. Друзья, потом был случай, когда один человек говорит, я прочитал первую книгу, нет там ничего, что он говорит. И поэтому я буду читать все остальное. Но он, друзья, знаете, какая ситуация? Получился обратный эффект. Книги про Гарри Поттера я считаю тоже плохими, и читать их тоже нельзя. Но раз их нельзя читать, они плохие, нельзя на него, всех собак, как говорит, вешать, да? Раз она плохая, значит, там и оккультизм, и Христос унижается, и церковь. Друзья, то, что неправда, говорить все равно нельзя. От того, что я скажу, что в книге про Гарри Поттера церковь не унижается, от этого я не говорю, что книга хорошая. Но если сатана видит, что, что ему не удается привлечь, он может, от противного действовать, наговорить массу, а потом кто-то скажет, стоп, ерунда какая-то, да не может так быть. И у него эффект обратный возникает. Друзья, вот то же самое про сотовые телефоны, например, какой-то брат, знаю его там, он по телефону разговаривает, говорит, я ему говорю, слушай, ты на это молодежное общение едешь, не служитель, а простой брат. По телефону такие вопросы нельзя обсуждать. Почему? И он говорит, прослушивают. Пусть прослушивают. Вдруг они узнают, когда молодежь. Пусть приедут, говорю, какая проблема-то? Будет нормально. Друзья, то есть, или вот, например, что, допустим, вот надо телефон выключить там и так далее. Друзья, то есть иногда мы перегибаем палку. То есть есть то, что вот... То есть я вам привел довольно серьезные аргументы, почему надо ограничить использование телефонами, и компьютерами и видео. Довольно серьезные аргументы. Не надо усиливать эти аргументы какими-то несуществующими страхами о том, что за нами наблюдают, что за нами смотрят, что там я не знаю, еще что-нибудь, какие-то фантастики. В газетах-то часто пишут, но вот, понимаете, вот если бы я был главным редактором газеты, я бы тоже это писал. Надо же, чтобы они покупали, понимаете, газету. То есть газеты, вот я, к сожалению, про это не сказал, но я скажу, газеты тоже читать не надо. Газета ничем не лучше телевидения. Я же работал в журналистике, писал статьи. Я же знаю, как все это делается. Друзья, газеты, это средство массовой информации. Я прошу прощения, как вот про одну газету сказали, да, про многочисленные просьбы читателей. А будет в рулонах и без текста выходить. Так. Ладно, друзья, есть еще вопросы? А? Был вопрос, правда это или нет? Я отвечаю, я не знаю. То есть я не знаю, какое влияние на здоровье оказывает. Конечно, какое-то оказывает, а какое не знаю. Да. Друзья, заканчивая вот эту беседу, пожалуйста, тише. Сестры, заканчивая эту беседу, я хотел бы закончить, с чего начал. Пожалуйста, и молодежь, и взрослые, давайте мы себе поставим вопрос. Вот как мы следим за питанием, как мы следим за состоянием квартир, машин. Вот так же нужно поставить вопрос. Не пускать телефоны, компьютеры и так далее, интернет на самотек. Нужно какой-то образ жизни избрать. Какие-то правила. Может быть, у каждой семьи они будут свои. Может, еще как-то. Но в любом случае, это не должно быть... Вот, например, я спрашиваю, вот что вы едите? Вот мы это едим, а это не едим. А почему? Мы считаем это вредно. А вот как вы с компьютера? Вот так вот мы с компьютера. То есть какие-то правила должны быть. Я согласен, что мы сейчас общие не выведем, но какие-то каждый для себя пусть будет. Если, например, в следующий раз я спрошу, например, вот вы как в семье с телефоном? А вот у нас вот такое правило. Ага, хорошо. А у нас вот такое. Вот так живем. То есть, друзья... Я еще раз скажу, с чего я начал. К сожалению, сейчас вот эта информационная технология, они настолько сильно развились, что просто бесконтрольны. Абсолютно никаким образом человек не контролирует эту систему. А пользуется им и плавает, как рыба в воде. Вот это не очень хорошо. Все, друзья, вопросов больше нет? Вот чтобы начать различать, да, и вот чтобы начать различать, надо хотя бы начать об этом думать. Просто думать. А потом уже и начнет различать. Все, друзья, вопросов нет больше? Утомились слушать, да? Ну ладно. А? Замерзли, да? Все, помолимся станем.